«Нас всегда будут иметь в задницу. Это в порядке вещей. Жизнь, как обычно, ставит нас раком». Салина с ватками в ноздрях подвел итог в духе своей анальной философии. Выйдя из Института судебной медицины, Анаиз заставила полицейского сесть в ее машину. Они проехали всего пару сотен метров, пересекли мост и остановились перед входом в большой парк, который, как она и предполагала, оказался ботаническим садом. Она рассказала Салина все, что узнала за последнее время. О программе «Матрешка», о загадочном препарате, о людях, на которых его испытывали, и о том, как армия провернула это дело под прикрытием метиса. Она подвела итог, высказав свое личное мнение. «Это конец игры». Салина медленно кивнул в ответ. Он казался подавленным, но не удивленным. Лишь одна деталь его поразила. «Вот уж не думал, что ты так легко отступишься». «А мне не от чего отступаться. Ни к чему нам ввязываться в интриги военных и метиса. Против своих не воюют, да и цель у меня другая». «И чего ж ты добиваешься? Что-то я запутался». «Я хочу спасти Янушу». Салина разразился мрачным смехом. «Ну, так я не скоро стану префектом». «Янушем прикрывается убийца, а уж его-то мы достанем». Лысый задрал бровь, полоска сухой травы на гладкой вершине. «Каждый пойдет по своему следу. Может, тебя это удивит, но я уверена, что Медина Малавы как-то связана с матрешкой». «Ты ж сама говорила, что нечего нам лезть в эти игрища». «Вот только мифологический убийца так или иначе причастен к этому делу. Люди из метиса убеждены, что их препарат пробудил монстра в одном из их подопытных. Они грешат на Януша. Я уверена, что они ошибаются, но только частично. Убийца точно кто-то из подопытных». «А Медина тут с какого боку? Она была блядью». Анаис вздохнула. Этим своим словечком он заморал всех женщин. «Она связана с сетью подопытных, потому-то Януш и забрался в ее квартиру». «Пока ты, черти где, шлялась, мои ребята через сервер отследили ее заходы в интернет, а через оператора — телефонные звонки». «И что?» «А ничего. Ни с кем из клиентов она таким образом не пересекалась. Одно странно, она записалась на сайт знакомств, в клуб дейтинга». «Какого типа?» «Из самых обычных. Саша.ком. Средний сайт для средних людей». Не самая подходящая компания для эскорт-девушки, привыкшей к обществу богачей из 8-го округа. «Кто управляет сайтом?» «Она называет себя Саша. Настоящее имя — Вероника Артуа. Несколько раз терпела финансовый крах, прежде чем взялась устраивать свиданки. Как раз сейчас Фитон и Сернуа ее допрашивают». Она сменила тему. «Расскажи мне об Арно Шаплене». «А я уж думал, ты так и не спросишь». Он сунул руку под плащ. Одно это движение напугало Анаис. Он буквально сочился животной грубостью и насилием, хотя с этими ватками в носу и выглядел полным придурком. Салина извлек сложенную вдвое папку, положил ее на колени и принялся разглаживать. Анаис даже не удивилась, увидев прикрепленный к обложке портрет. «Арно Шаплен», — пояснил Салина. «Морда знакомая, а выглядит иначе. Так называемый рекламный художник, на досуге занимается абстрактной живописью». «А почему так называемый?» «Тут мы обскакали парней из уголовки. Раздобыли документы, которые Шаплен в мае 2009 года представил агентству по недвижимости, сдавшему ему лофт. Все липа». «И где он брал деньги?» «Я велел ребятам разобраться. Банковские вклады наличными. Ни единого чека, ни ему, ни от него. От этого за версту несет незаконными заработками». Анаис открыла папку и нашла другие снимки. В официальных документах, а также кадры из камер видеонаблюдения в районе улицы Рокет. Здесь Януш уже не походил ни на неряшливого психиатра, ни на бродягу, ни на безумного художника. Ни даже на того, кто навещал ее в тюрьме. На одном из снимков пряжка у него на поясе сверкала, словно звезда шерифа. «Он невиновен», — повторила она. «Его надо защитить». «Ублюдки, с которыми мы свели знакомство, снимут с него шкуру». «Только если раньше мы его не арестуем. Наша разменная монета — это наше досье. Когда Януш окажется в безопасности, мы пригрозим передать все материалы в СМИ». «Ты только что говорила, что эти парни нам не по зубам». «Такие угрозы никому не по душе. А уж если нам удастся найти настоящего убийцу, чаша весов склонится в нужную сторону». «Похоже, тех двоих Януш все-таки завалил». «Он спасал свою шкуру. Сопутствующий ущерб. Такая логика доступна некоторым офицерам». Салина не ответил. Возможно, мечтал, как в отдаленном будущем все-таки получит повышение, задержав убийцу. «Ты так и не объяснила, почему свалила от нас сегодня после обеда». «Сейчас не время играть в прятки». В двух словах она рассказала ему о дагеротипах, об осколке зеркала, обработанного парами йода, который нашли рядом с Икаром. Изложила Салина свою гипотезу об убийце-фотографе, об особой технике, изобретенной 150 лет назад, и о 40 французских дагеротипистах, которые до сих пор ее используют. «Ха, ну прямо Анаис и 40 разбойников». «Мне надо закончить начатое. Я навещу 20 дагеротипистов, проживающих в Иль-де-Франс. Проверю их алиби на предполагаемое время убийств. А там посмотрим». Салина откашлялся и одернул плащ, немного успокоившись. Энергия коллеги внушала ему уверенность. «Подбросишь меня в контору?» «Нет, прости. Мне некогда. Вызови служебную машину или поймай такси. Если я всю ночь проведу в разъездах, то завтра к середине дня закончу со списком». Комиссар улыбнулся и окинул взором окрестности. Ворота ботанического сада, забитый машинами бульвар Лопиталь, отреставрированный Аустерлицкий вокзал, похожий на декорации из гипса. Наконец он открыл дверцу и подмигнул ей. «Ну что, втюрилась в этого поганца по уши?»